Глава 10. Влад. Протягиваю стакан обольстительной красавицы. Настя выглядит жутко подавленной от увиденного зрелища. Эх, не хотел я портить такой вечер, но она обязана знать о похождениях своего мужа. Тем более, что я его предупреждал. Не понимаю, как? Как можно так наплевательски относиться к своей жене? К такой милой, нежной, невинной красавице? Ты не знала? Задаю вопрос, смотря с сожалением на белокурого ангела. Спиртное слегка ударяет по шарам. Чувствую себя расслабленным и более раскованным. Пухлые губки слегка открываются. Как же хочется провести пальцем по мягкой плоти. «Нет», — отрицательно машет головой Настенька и залпом осушает всю налитую мной жидкость. «Ого!» — морщится, и я вручаю ей стакан с соком. Она также залпом его выпивает. Похоже, правда о ее муже заставила ее изрядно понервничать. Мне жаль. Правда, жаль, что такой красавице достался такой мудак. Начинаю я, но Настя цепляется в меня обозленным взглядом. «Зачем вы мне показали это видео? Поиздеваться решили? Позлорадствовать?» Кажется, малышка находится на грани истерики. «Вовсе нет. Я хотел открыть тебе глаза на твоего мужа. Я в курсе, что он мне изменяет, если вы об этом». Рвет и мечет девчонка, почему-то срываясь на мне. «Не понял? А я-то тут при чем?» «Милая, не забывай, кто я и в каком положении ты сейчас находишься. Я бы не стал на твоем месте вести себя так грубо. Произношу я уверенно, четко и не менее строго». Поднимая на красавицу суровый взгляд, но она отворачивается. «Простите», — шелестит Настя, шумно втягивая воздух. «Я просто не знаю, что теперь делать. Я не смогу ничего дать взамен», — убито шепчет, накрывая лицо ладонями. В моей голове созревает одна идея. Так, сколько я там уже успел выпить? Похоже, мой мозг повело от нахождения этой красотки так близко. Опасно близко. Боюсь, сдерживать себя мне будет нереально трудно. «Кое-что сможешь, красавица», — произношу я, похотливо рассматривая стройное женское тело юной девушки. «Юной! Сколько ж ей лет-то? Выглядит на 20 максимум. И то я бы поспорил. И на кой черт ей надо было так рано выходить замуж? Да еще из-за такого негодяя». Глаза Насти округляются в изумлении, смотрит на меня с опаской. Чувствует, что ничего хорошего я ей не предложу. «Но... вы же не отпустите меня просто так?» Наивный взгляд цепляется за мой. Взгляд, полный надежды, трогает до глубины души, которой, как я думал, у меня и вовсе нет. «Верно, Настя. Все верно», — качаю я головой, сверля свою пленницу пожирающим взглядом. На светлой коже проступают мурашки. Рука сама по себе тянется к плечу красотки, затем к ключице. Такая нежная. Уверен, что на вкус она еще и невероятно сладкая. А грудь так и манит залезть под чашечку бюстгальтера. «Что мне нужно сделать?» — прерывисто шепчет, дрожа всем телом. Но не отталкивает меня. Прячет смущенный взгляд и слегка краснеет. Или просто боится оттолкнуть? «Знаешь, чего я хотел больше всего, едва тебя увидел?» Мой голос переходит на томный шепот. Грудь Настеньки резко и часто вздымается от учащенного дыхания. «На что вы намекаете?» — заикаясь, выдает. «Не намекаю, а говорю прямым текстом. Плюю на все нормы приличия и подсаживаюсь ближе к девушке. Беру в руку прядь шелковых волос и накручиваю на палец. Настя напрягается всем телом, а сердечко-то как бьется. «Одна ночь со мной, Настенька. Одна ночь решит все твои проблемы. После этого отпущу тебя, так уж и быть, а может...» Прерываясь, наблюдая за тем, как округляются глаза девушки от моей безумной идеи. «А может, ты сама не захочешь уходить, кто знает?» Шумное дыхание выдает возмущение, которое красавица не в силах выразить. Или от шока еще не отошла. «Ну же, скажи хоть что-нибудь». Ее взгляд впивается в меня. Там и страх плещется, и гнев, и недоумение. Все вместе. Ресницы дрожат. А затем она будто бы специально облизывает языком нижнюю губу. Ну все, теперь мне точно не удержаться. Подумай, красавица, я тебя не тороплю. А пока можем начать с малого. Произношу я хрипом и ловлю ее губы своими.